Глава 37. Заур. Оставшись наедине с собой, чувствую себя последним идиотом. В голове мутно, будто после тяжелого похмелья. Но ведь я вчера ничего крепче кофе не пил. Не могло же меня так развести от капучино. Стараюсь мыслить аналитически, но затуманенный какой-то гадостью мозг с трудом ворочает воспоминания вчерашнего вечера. Ну зачем я эту дуру привел к нам в дом? Лилось у нее, да и хрен бы с ней. Пусть утопилась бы ко всем чертям, чем мою семью разрушила. Так, ладно. Похоже, все, что произошло этой ночью, попахивает громадной подставой. Я ничего такого не пил. Алкоголь вообще нельзя смешивать с антигистаминным. Ничего галлюциногенного не употреблял, потому что полностью за здоровый образ жизни. Тогда какого, простите, хрена полез на Синявкину? Все происходящее очень напоминает мне рассказ Рената. Вот только там его даже в изнасиловании Диана умудрилась обвинить. Синявкина до такого не додумалась. А все остальное... Решительно возвращаюсь в спальню. Да... Картина маслом. Пипец просто. Мои вещи разбросаны по полу. Хорошо, хоть свои тряпки Синявкина забрала. Но я представляю, что именно увидела моя жена, когда утром застукала нас прямо в нашей супружеской кровати. Обвожу комнату беспристрастным взглядом. Это конец. Если бы я застукал Таню с любовником в точно таком же антураже, я бы убил обоих. Не задумываясь. Поэтому сейчас, глядя на все это, понимаю, это конец нашей с ней семейной жизни. В голове проясняется все больше. Я замечаю бутылку вина и фрукты. Ни за что бы такое не купил. Значит, алкоголь притащила моя секретарша. Но когда? Напрягаю память на максимум. И понимаю, ничего подобного вчера за ужином не было. И я не пил. Не пил, мать вашу! Я антигистаминное выпил и никак не мог залить все это алкоголем. Похоже, что меня подставляют. Эта дрянь просто грубо подставляет меня перед Танюшкой. Ах, сволочь какая! В остервенении хватаю бутылку, фрукты, сам на себя натягиваю рубашку в полной решимости поехать в лабораторию. Я докажу Тане, что ничего не было. А даже если и было, что меня нагло подставили, я еще и Синявкину за такую подставу упеку, чтобы неповадно было. Заур. По дороге в клинику постоянно набираю Таню. Все впустую. Жена демонстративно не отвечает на звонки и сообщения. Тогда набираю тещу. «Таня дома?» Начинаю без приветствия. «Ох, Заур, дать бы тебе по морде за твои выкрутасы!» Шипит на меня теща. «Простите, Марина Семеновна, у нас недоразумение произошло». «Видела я твое недоразумение!» Хмыкает Танина мать. «В смысле видели?» Не понимаю я. «Твоя любовница отправила Тане снимки вашей с ней с жаркой ночи в соцсеть. На них более чем все ясно. Ты там вообще охренел? Хочешь, чтобы Таня твоего ребенка преждевременно родила? Знаешь, хоть чем это чревато? Не ожидала от тебя такой подставы, недорогой зять. Ох, не ожидала!» «Что?» Амалия еще и умудрилась нафотографировать весь этот бедлам и даже отправить фотографии моей жене? Выходит, что так. Таня же пришла домой с утра пораньше и очень вовремя застукала нас. Ах, какая же ты продуманная! Марина Семеновна, не верьте фотографиям! Жарко прошу я. Все неправда! Я докажу Тане, что ничего у меня с секретаршей не было! Теща на этот мой выпад только надменно хмыкает. Таня дома? Нормально добралась? Вот что волнует меня больше всего. «Таня дома», — строго отвечает теща. «Но сам понимаешь, в ее положении ничего нормального сейчас нет». «Я понимаю. — волнуюсь я. «Пожалуйста, позаботьтесь о ней, а я сделаю все, чтобы доказать. Меня подставили, слышите? Донесите до нее, я не изменял ей!» «Угу, конечно», — не верит мне Танина мать. «Ну вы хотя бы на моей стороне?» — спрашиваю я. «Хотя бы вы мне верите?» «Нет, Заур, не верю, извини. Очень жаль, что ты так по-скотски обошелся с моей дочерью». «О боже, она права. Поступил с Таней, как последний кретин». «Я все исправлю, обещаю вам!» Марина Семеновна бросает трубку, а я доезжаю до клиники. Далее сдаю бутыли, фрукты на анализ. Прошу проверить, какую гадость намешала мне эта тварь в кровь. Вызываю клининг, чтобы почистили все и отмыли, чтобы вернуться домой без этого бардака. Заказываю доставку цветов. Надо вымолить прощение у Тани любой ценой. Надо будет, на колени встану, все же моя вина тут есть и нехилая. Анализ крови обещают предоставить на завтрашнее утро, раньше никак. Ладно, придется пережить еще один день. Но завтра я докажу, что меня подставили. Дожить бы до завтра. Возвращаюсь уже в абсолютно чистую квартиру. Женщины из клининга даже постельное белье перестелили. Высушили матрас. Отлично. Заказываю доставку из ресторана. Черт! Целый день эта дура у меня отняла. Я даже в офисе не показывался все это время. А у меня, между прочим, приемка нового отеля, не хухры-мухры. Ну ладно, завтра получу результаты анализов. Докажу Тане, что не верблюд. Верну жену обратно, и тогда вернусь к работе. А сегодня надо расслабиться, иначе крыша поедет окончательно. Звонок в домофон. Впускаю в подъезд, не глядя, думая, что это курьер привез мне горячий ужин. Открываю дверь, но вместо ароматной еды получаю хороший удар промеж глаз. «Это тебе за мою дочь, мерзавец!» От неожиданности теряюсь в пространстве и пропускаю хук справа. Свекор, злой как демон, стоит на пороге моей квартиры. «Ты вообще охренел, зять! Я тебе свою единственную дочь доверил не для того, чтобы ты об нее ноги вытирал. Я Таню в обиду не дам, ясно тебе?»